в клетях и плетенках все свирестит, кудлычит, перепархивает, что твой лес. И там вон на веточке соловья так дюжина, как мышки. И там, глядь, синее перо мелькнуло. И в дальней клети тоже дерево голое, объеденное, без коры. Из того дерева сук торчит, голый тоже. И на суку чего-то висит, белое, мятое, дырчатое, как ветхая простынь. У меня всего запасено. То-то зятек. Летом ли зимой, полная чаша. Пойдем амбары покажу. Показал амбары, где хлебеда хранится, садки рыбные показал, огороды. Хозяйство крепкое, не то слово. Бенедикт и не думал, что такое богатство на свете водится. Теперь стало быть, и он добро этому вроде как хозяин. Хорошо. Право, хорошо, оно обернулось. Грех жаловаться. Еще боялся чего-то. Чего боялся? Ничего такого уж страшного. Семейство дружное, за стол вместе садятся. Стол каждый раз от стены до стены яствами уставлен. А все до крошки съедают. Бенедикту...